20 там с чем-то лет назад. С тех пор мы ее не пили, но нам она дорога чем-то. Стихи «Юный морец» на музыку Владимира Семенова. С тех пор, как я бывала в Борзовке в 86 году, потом Мира тоже присоединилась, мы все время общались с Киевом, и, конечно, музыка, песни Владимира Семенова, в общем, нас как-то очень затронули его музыкальность. Романс. Это кто там в вишневом саду? Свет не гасит, стоит у окна, упрекая ночную звезду, что она далека, холодна. Эта белая вишня цветет, это живо трепещет она, а звезда, что над нею растет, как звезда далека, холодна. Эй, да кто там за стенкой всю ночь? Свет не гасит, стоит у окна, упрекая расцветшую дождь, что она далека, холодна. Эта белая старость цветет, это живо трепещет она, а звезда, что над нею растет, как звезда далека, холодна. Эй, да кто там просил не гасить трехголосие трепетный свет? Эй, да кто там решился спросить и хоть слово добился в ответ? Никогда надо мной не шути, что мы падки на то, чего нет. Никуда я не в силах идти, не напав на таинственный след. Эй, да кто там в вишневом саду? Эй, да кто там за стенкой всю ночь? Эй, да кто